Глава 17. «Не понимаю, о чем вы говорите», — прощебетала София. «Мы же на осеннем балу. Я захотела прогуляться и случайно вас встретила». «Да, я бы поверил, если бы это случилось в первый раз. Но такое происходило регулярно. А на этом вечере вообще сложилось впечатление, что она следила за мной и Анастасией». «Вы прекрасно знаете, о чем я говорю», — сухо ответил я. «Каждый раз, когда я сюда прихожу, вы тоже оказываетесь здесь. Каждый раз говорите мне, что это случайно. Если сейчас не скажете, что происходит, то и нашу дружбу придется прекратить». «Мне бы этого не хотелось. Точно так же, как не хотелось дальше осознавать, что за мной следят». «Я скажу», — вздохнула София. Затем полезла в дамскую сумочку и достала какой-то странный предмет. Это была полупрозрачная золотая сфера, внутри которой находился странный камень. «Что это?» — принимая в руки эту сферу, спросил я. «Око преследования», — ответила она. «Артефакт. Он закрепляется за определенным человеком и местом. Внутрь можно положить какую-то основу этого места. В данном случае я положила отколотый кусочек статуи Гигеи». «Еще и к вандализму прибегла». «А как закрепляется человек?» — уточнил я, готовясь к любому ответу. «Кто знает, может, София успела взять мои волосы или что-то в этом духе?» А их можно и для артефактов посерьезнее использовать. «Просто запоминает того, кто к нему прикоснулся. Помимо хозяина», — поспешно ответила девушка. Она стыдливо смотрела в пол, явно понимая, как ее действия выглядят со стороны. «Не помню, чтобы я прикасался к этой сфере», — все еще рассматривая артефакт, проговорил я. «Еще на первом вечере, когда искали в сумочке препарат от приступа астмы», — ответила София. «Тогда око запомнило вашу энергию. А потом я закрепила его за сквером, так как там самая удобная обстановка для случайных встреч. Око дает мне знать, когда вы на этом месте, или собираетесь туда прийти». Теперь становится ясно, как она успевала оказаться тут даже раньше меня. Например, в то утро, когда я решил прогуляться до завтрака. «Теперь главный вопрос. Зачем вам все это?» — спросил я. «А вы не понимаете?» — вопросом на вопрос ответила девушка. «Хотела проводить с вами больше времени, хотела быть с вами, хоть и не могу». Догадывался об этом уже давно. Девушка часто давала мне недвусмысленные намеки и одаривала красноречивыми взглядами. Но слежка — это уже перебор. «София, вы помолвлены с Максимом Елисеевым», — проговорил я. «Я и так помог вам отсрочить свадьбу до окончания учебы». «И я очень вам благодарна», — воскликнула она. «Но за эти годы он останется не тем человеком, с кем бы я хотела быть». «Ох, как же все сложно с этими Черновыми!» «Понимаю, о чем говорит София, но помочь ей более ничем не могу. Это дело ее семьи, а не мое. Если вмешаюсь, то возникнет новый конфликт с главой рода, а мне этого не надо». «Я понимаю вас», — мягко сказал я, «поэтому не буду злиться на ваш поступок. Но камень из сферы вы отдадите мне и полностью уберете мою привязку к этому артефакту. Откуда он вообще у вас взялся?» «Подарок на совершеннолетие от отца», — призналась София. «Он подарил нам с Марией по одному редкому артефакту. Не знаю, какой у нее, а мне достался этот. Несколько лет считала его бесполезным, пока не встретила вас». «Артефактов в нашем мире осталось довольно мало, и стоили они огромных денег. Это весомый довод не забирать его. Ведь если пропажа вскроется, а обычно в аристократических домах все артефакты наперечет, у меня могут быть проблемы с Черновыми. Такие дорогие вещи не забирают просто так». «Если бы око преследования ничего не стоило, без раздумий бы отобрал игрушку. Но в данном случае, даже если София отдаст его по доброй воле, ко мне могут быть неприятные вопросы со стороны ее семьи. Они обязательно попробуют забрать вещь назад. А потому достаточно будет разорвать связь, чтобы девушка более за мной не следила». Стоило Софии передать мне камень, как артефакт потух, и она с разочарованием убрала его в свою сумочку, еще раз извинившись передо мной. Тем временем в сквере появилась Анастасия. «София, вы тоже решили прогуляться?» — слегка напряженно спросила она. «Еще бы. Отошла от своего кавалера на 10 минут, а он уже с другой дамой». «Мне просто нехорошо стало. Духота вызывает приступы астмы», — поспешно ответила София. «Но мне уже пора, а то мой спутник меня потеряет». С этими словами она быстро убежала назад в корпус. «Давайте тоже возвращаться», — — предложил я Анастасии. «На улице становится прохладно». «Хорошо», — согласилась она. Мы вернулись и протанцевали еще немного. А далее объявили королевский вальс. Танец с дамой, которую кавалер не сопровождает. Анастасию, с моего позволения, пригласил какой-то шестикурсник. Я глянул на своих друзей, но они просто поменялись парами. Владимир танцевал с Софией, а Максим с Марией. И тут мой взгляд упал на Варвару Александровну. Не знаю, кто точно из преподавателей ее сопровождал, но сейчас она стояла одна и смотрела прямо на меня. Что ж, почему бы и нет? Слухов и без того хватает, так что своей репутации я не наврежу. «Разрешите пригласить вас?» Подошел я к ней и протянул руку. «Я думала, уже и не дождусь», — кокетливо ответила женщина, отвечая на мое приглашение. Мы вышли в центр зала и закружились в ритме вальса. «Должна сказать, подобный вечер — это именно то, что мне было нужно», — ответила Варвара Александровна. «Хоть ненадолго забыть обо всех проблемах». «Согласен, для того они и нужны», — ответил я. «Если не секрет, почему такой выбор цвета платья? Все дамы оделись в цвета золотой осени». «А вы очень внимательны», — кокетливо прищурившись, улыбнулась она. «Мне не нравится осень, ведь вся природа словно умирает. Я люблю весну, когда все растения оживают, так что это протест». «Не знал, что в вашем духе протесты», — усмехнулся я. «Вы же психолог, преподаватель лекарской этики». «О, вы еще многое обо мне не знаете», — отозвалась Варвара Александровна. «Но, надеюсь, узнаете. Со временем». К чему были эти загадочные намеки, я уже спрашивать не стал. Связи с преподавателями в мои планы не входили. А после того, как танец завершился, вернулся к Анастасии. Остаток вечера прошел на удивление спокойно, даже ни разу не наткнулся на Кирилла. После бала я проводил Анастасию и вернулся в общежитие. И увидел знакомый конверт с приглашением в тайный клуб. Забавно. Я думал, в субботу после бального вечера никто точно не захочет собираться. На удивление пришли почти все члены клуба. Большинство были в парадных костюмах, ведь попали сюда сразу после бала. Правда, из преподавателей на этот раз был только Александр Сергеевич, который, видимо, нас и собрал. «Наверное, у вас вызвал недоумение сбор нашего тайного клуба в субботу вечером», — начал Александр Сергеевич. «Но мы посчитали, что это очень важно. Недавно я получил информацию, что в одной из больниц оказался пациент, зараженный магическим паразитом». «Ого! Быстро же до него дошла эта информация. Я поймал себя на мысли, что до сих пор не знаю, где именно он работает. А такое быстрое выяснение этого факта наталкивало на мысль, что Александр Сергеевич как-то связан с Министерством здравоохранения. Туда обязательно сообщают обо всех магических и редких болезнях. Ведь речь идет, скорее всего, именно о том маночерве, которого удалял Василий Иванович». «Магических паразитов ведь уже давно нет», — встревоженно сказал Антон. «Их извели еще давно, и больше они не опасны». «Все так думали», — кивнул Александр Сергеевич. «Но это оказалось неправдой. Раз случился эпизод заражения маноцепнем, то, возможно, сохранились и другие паразиты. И я решил сыграть на опережение, рассказав вам об их разновидностях. Это полезно. Я и сам собирался разыскать подобную информацию. Правда, кое-что мне непонятно. Если эти магические паразиты действительно сохранились, разве их не добавят в обычную программу обучения?» — уточнил я. «Это сложно», — вздохнул Александр Сергеевич. «Магические заболевания существовали долго, но только недавно их включили в программу обучения. Не знаю, сколько потребуется времени для других нововведений. Кроме того, в клубе есть и старшие курсы, а шестикурсники уже выпускаются через год и просто-напросто не успеют ничего изучить, если новые темы появятся в программе». «Все равно не понимаю, зачем было собираться именно сегодня?» — буркнул один из студентов. «Сегодня бал, и у меня, может, планы были?» «Со следующей недели я временно не смогу здесь появляться», — пояснил Александр Сергеевич. «Буду занят на работе». «Все-таки я прав. И он как-то связан с министерством. Разумеется, там появится куча работы, связанной с обнаружением маноцепня. Уверен, что и пациента, Никиту Антиповича, не раз еще допросят, в подробностях узнавая обстоятельства заражения. Если сложить знания, получаемые в тайном клубе, и все четыре прокачанные ветви лекарского дела, я стану действительно хорошим лекарем. А это все еще является моей основной целью. Это, а также благополучие семьи. а уж далее наваливаются побочные квесты в виде прерывания ритуала по становлению личем, борьба с Московской академией, нарушение планов Кирилла. Не считая выяснения личности того, кто меня предаст в будущем. Скучать не приходится. «Я постараюсь быстро рассказать сегодняшнюю тему», — примирительно добавил Александр Сергеевич. «Итак, существует, точнее, существовало, 5 основных групп магических паразитов. Первые — это маноистощающие паразиты, как и найденный маноцепень, к примеру. Они выбирают себе мага, встраиваются в их организм и питаются его магической энергией». «А простолюдинов они не трогают?» — уточнил Антон. «Хороший вопрос. Как я и сам убедился, очень даже трогают. Если такой паразит попадет в тело простолюдина, то он либо погибнет без пищи, либо приспособится к новым условиям», — пояснил Александр Сергеевич. «Следующая группа — это ментальные паразиты. Они питаются разумом, эмоциями, вызывают изменения в психоэмоциональном фоне. Таких паразитов нужно в первую очередь знать психологам, ведь именно к ним придут пациенты с такими симптомами». Классификация не особо точная, ведь в случае с Никитой Антиповичем был именно манопаразит, но у простолюдина он вызвал как раз-таки нарушение психоэмоционального фона. С этим нужно будет подробнее разобраться самостоятельно. «Дальше физические деграданты», — продолжал Александр Сергеевич. «Тут все понятно. Они осуществляют разложение органов, язвы, некрозы, атрофию тканей. Очень опасны. Могут паразитировать и у магов, и у простолюдинов». «Удалять этих паразитов можно только хирургически?» — спросил я. «Или консервативно, с помощью девисила?» «Вижу, вы хорошо разбираетесь в алхимии», — улыбнулся Александр Сергеевич. «В основном хирургически, да. Но вам нужно всем знать признаки заражения этим паразитом, чтобы вовремя отправить пациента к хирургам. Мое первое же занятие по хирургии оказалось связано с таким паразитом. Это удачно. Я, по крайней мере, знал, что такое бывает и что с этим делать. Но патологические импульсы, которые я регистрировал, были такими же, как и у обычного паразита. Только опыт Василия Ивановича мог установить, что этот червь был магическим. А это дополнительная проблема. Можно почувствовать паразита, но нельзя быть уверенным, какой он. Это тоже придется искать в дополнительной литературе. Ведь сейчас задать этот вопрос я не могу. Иначе придется рассказать, что я присутствовал на той операции. А подставлять этим Колесова намерений у меня не было. Мы обсудили самых частых представителей, а также основные симптомы, и собрание тайного клуба было окончено. «Николай», — подошел ко мне Антон после клуба, — «вы встречались с Алексеем после всего этого?» «Нет, это же запрещено», — удивился я. «Я не был с ним знаком. К тому же он на 6-м курсе, так что мы не пересекаемся». «А я с ним общаюсь довольно хорошо», — вздохнул Антон. «И из-за этого мне как-то не по себе. Знаю, что таковы правила нашего клуба, но как будто его обманываю». «Вы его не обманываете», — возразил я. «Просто скрываете наличие этого места. Такое проходим все мы, не рассказывая о нем своим друзьям». «Знаю, просто он же здесь был, а теперь ничего не помнит», — объяснил тот. «Не знаю, как-то это странно». «Понимаю, о чем вы», — кивнул я. «Но здесь уже ничего не сделаешь. Он сам так поступил, и только его действия привели к такому результату». Антон собирался еще что-то сказать, но передумал. Как обычно, мы покинули комнату клуба по одному и разошлись по общежитиям. На следующий день я с самого утра отправился в магазин. Там и засел за документами. Накопилась довольно внушительная сумма, которую планировал потратить на магазин. Теперь передо мной стоял вопрос: открывать частную лабораторию или второй филиал? И то было одинаково важным. Я планировал работать над собственными проектами гораздо больше, чем делал это в настоящий момент. Тем более учеба в академии не навсегда, а разработки хотелось продолжать и после ее окончания. С другой стороны, учиться мне еще 4 года, и пока что можно продолжать работу на уровне лаборатории в академии. Так что я решил открыть второй филиал и принялся просматривать подходящие задания в других районах. Это будет непросто. Ведь с персоналом у нас по-прежнему проблемы. Когда у меня будет 2 филиала, я не смогу уже выполнять роль и консультирующего лекаря, и ночного продавца. Нужны еще люди. И много. «Господин», — постучался ко мне в кабинет Егор, — «там женщине консультирующий лекарь требуется». «Сейчас выйду», — ответил я, откладывая все дела. Егор за эти несколько дней успел освоиться и уже довольно хорошо выполнял свою работу. Ко мне и к отцу он обращался исключительно «господин», как бы мы его ни пытались переучить. Все-таки такое обращение принято для слуг в семьях аристократов, а не в магазине. Я вышел в торговый зал и подошел к покупательнице. Молодая женщина лет 30, явно аристократка. Лицо ее было заплаканное, и выглядела она очень напуганно. «Добрый день», — подошел я к ней. «Чем могу помочь?» «Выручайте», — всхлипнула она. «Меня и так теперь засмеют, и слухи поползут. Так что к лекарям я не ногой, даже к платным. Ой, стыд-то какой!» По манере обращения она почему-то напомнила мне Варвару Александровну. Такой же бессвязный поток речи, в которой было трудно уловить смысл. «Что произошло?» — повторил я свой вопрос. «Я же говорю, на маникюр пошла, а мне отказали», — торопливо ответила она. «И мне сказали, что не могут маникюр мне сделать, и что я...» Она снова всхлипнула, но все же договорила. «Заразная». Так, разговаривать с ней сейчас очень трудно. В такие моменты я очень радовался наличию у себя других ветвей лекарской магии. Активировал психологическую и развеял ее красноватую дымку тревоги. Женщина успокоилась и перестала всхлипывать. Затем я активировал диагностическую магию и начал сканировать покупательницу. Патологический поток удалось уловить далеко не сразу. Лишь спустя пару минут я поймал его в районе пальца пациентки. Бородавка. Частое заболевание, вызываемое вирусами. Нам еще предстояло проходить их на микробиологии, но я уже знал о них, так как закупал подходящие препараты в магазин. Вообще, это частое заболевание и довольно неприятное. Бородавки склонны к быстрому распространению и быстрому росту. При травмировании они могут кровоточить, изменять форму, цвет и становиться болезненными. Тут сыграли свою роль несколько факторов. Во-первых, женщину накрутили в маникюрном салоне. Заболевание действительно заразное и может передаваться бытовым способом, то есть через предметы. Правда, если они настолько испугались, вопрос уже к ним. Насколько в этом салоне хорошо стерилизуют инструменты? Вирус попадает в поврежденный кожный покров. Если при выполнении маникюра травмировали кутикулу, то туда легко мог попасть вирус. А если использовали необработанный инструмент? Это частая слабая сторона в маникюрных салонах. Инструменты должны проходить тщательную очистку. Для этого существуют специальные приборы. Обработка эта происходит в несколько этапов. Стоит оборудование довольно дорого, и некоторые салоны предпочитают его не покупать, а просто протирать инструменты отваром чаги или спиртом, и все. Этого не всегда достаточно. Таким образом, можно заразиться не только бородавками. Можно получить и грибок ногтей, и даже панарицей, гнойное воспаление пальцев. Второй фактор – женщина явно аристократка. Я уже подмечал, что женщинам подобного круга в принципе страшно болеть. Любое посещение лекарей может привести к распространению слухов. Поэтому она и прибежала в наш магазин. Поход в алхимический магазин объяснить куда проще, чем поход в поликлинику. Еще хорошо, что она не попыталась заняться самолечением. Иначе сделала бы себе только хуже. Бородавка могла бы переродиться в злокачественное образование. Если бы она, например, попыталась ее как-то срезать или выдавить. «У вас бородавка», — пояснил я женщине. Она уже почти совсем успокоилась и слушала внимательно. «Вирусное заболевание. Но раз в маникюре женщине отказали, значит, заразилась она не в этом салоне. Возможно, в предыдущем, ведь женщины ходят на эти процедуры как минимум раз в месяц». «Так это в салоне меня и заразили в прошлый раз!» — внезапно гневно воскликнула женщина. «Это точно! В другие места я не хожу! Но я им устрою!» Она развернулась и собралась куда-то бежать. «Подождите», — остановил я ее. «Я же вам еще не прописал лечение». «Если она захочет разобраться с этим салоном, это ее право. Это даже похвально, чтобы не возникало подобных случаев. Но моя главная задача — все-таки помочь пациентке». «Точно», — спохватилась она, — «а я и забыла». «Ну точно копия Варвары Александровны, такая же рассеянная». «Мазь на основе чистотела», — протянул я ей флакон. «Повезло, что образование еще совсем маленькое, и вы вовремя сюда пришли. Иначе пришлось бы удалять хирургически, а так пройдет сама. Наносить мазь 3 раза в день, 5 дней». «А шрама не будет?» — взволнованно спросила она. «Мне нельзя шрамы». «Хороший вопрос. Шрам мог бы появиться, если использовать обычный чистотел, не выращенный магическим образом. Такой способ лечения часто используют простолюдины, и это как раз приводит к появлению шрамов. Здесь же в мазе чистотел, который выращивают магическим образом, и такой препарат не вызывает побочных эффектов. «Не будет», — заверил ее я. «Только самолечением не занимайтесь». Женщина купила нужную мазь и убежала. Видимо, разбираться с маникюрным салоном. Остаток рабочего дня прошел спокойно. Много клиентов, много дополнительных задач, работа кипела. К вечеру я выделил себе час и уже успел просмотреть парочку заданий для будущего второго филиала. Пока что ничего подходящего не нашлось, но это и не было срочной задачей. Утром в понедельник я вернулся в академию. Уже с нетерпением ожидал окончания всех проверок и появления, наконец, моего энергетического препарата, а пока приходилось спасаться кофе. «Ну что, какие новости?» — спросил за завтраком неунывающий Владимир. «Что-то новое, обычно новости, ты мне рассказываешь», — усмехнулся я. «Я тебе рассказываю скандалы, интриги, расследования», — важно ответил друг. «А тебя спрашиваю про скучные каждодневные события». «Собираюсь открывать второй филиал магазина», — поделился с ним я. «Ищу подходящее здание». «Да я не об этом», — тут же замахал руками друг. «Так и думал. Он хочет услышать что-то конкретное. И, кажется, догадываюсь, что...» «Давай ты сразу скажешь, о чем ты», — предложил я. «А то мы так весь день просидим». «Я про твой танец с Варварой Александровной!» — воскликнул он чуть ли не на всю столовую. «Ты уверял меня, что между вами ничего нет!» «Так ведь и нет», — спокойно ответил я. «Это был королевский вальс, и нужно было пригласить другую даму. А вы поменялись дамами с Максимом, что мне оставалось делать?» «И так просто она согласилась?» — прищурился друг. «Это странно!» «Так и продолжит меня подозревать в отношениях с преподавательницей?» «Уверен, он не отстанет». «Да, просто согласилась», — кивнул я. «Ей тоже хотелось потанцевать». «Все равно странно», — заявил Владимир. «Ну да ладно, поживем, увидим». «Что же он увидеть-то собрался?» «Мне и самому интересно». Я решил ничего не отвечать, продолжив пить свой кофе. Аппетита с утра почему-то не было, поэтому я решил сегодня обойтись без завтрака. Такое бывало довольно редко, обычно свой режим я соблюдал строго. После завтрака мы отправились на занятия по сердечно-сосудистым заболеваниям. Сергей Александрович выглядел сегодня неважно. Лицо его было бледным, и читал лекцию он сидя, а не стоя, как обычно. «Сегодня закончим раньше», — спустя всего минут 40 от начала занятия заявил он. «Все свободны». Радостные студенты гурьбой повалили из аудитории, а я, заподозрив неладное, направился к преподавателю. «С вами все в порядке?» — уточнил я. «Нет, не все», — выдавил он из себя. «Я сейчас». В следующую секунду он прикрыл рот руками и ринулся вон из аудитории.